Если вы не хотите поверить мне, то мир и его реалии от этого не изменятся. Для вашей веры не важен мой опыт, а важно то, что говорит по этому вопросу Божье Слово. Я искренне надеюсь, что мои переживания побудят вас самих исследовать Писание. Почему вы должны верить Библии? Многие люди проживают жизнь, не останавливаясь, вместо того, чтобы заглянуть в Библию и узнать, что она хочет им сказать. Некоторые считают ее просто собранием странных и непривычных историй и ярких метафор. Другие говорят, это хорошая историческая книга, но к моей жизни она не имеет никакого отношения. Третьи верят, что она написана для бесхитростных и простых людей, живших в прошлом, или же они считают, что Библия для современного общества уже потеряла значение, которым когда-то обладала. Люди обычно верят в любые религиозные принципы, с которыми они выросли, и потому даже не пытаются их исследовать. Они верны старой пословице «религия и политика не обсуждаются», и в результате остаются неосведомленными в этом важном вопросе. Тем самым я не хочу дискредитировать религиозные убеждения других людей, но скорее донести до них те факты, с которыми они прежде не сталкивались. Доктор Чак Мислер сказал, одним из трагических последствий вашего легкомысленного или равнодушного отношения к смерти и процессу умирания является то, что многие люди погрязли в мифах и заблуждениях. Практически все присутствующие людям убеждения и верования ошибочны, искажены и противоположны тому, что мы знаем об этом предмете. Многие из нас планируют свою жизнь после выхода на пенсию, желая радоваться жизни в обеспеченной старости. Если мы планируем поездку в Европу, прежде всего мы выясняем все подробности и исследуем все возможности. Однако мы очень мало или вовсе никакого внимания не обращаем на вечность, которая нам предстоит. Почему люди выбирают риск в таком важном вопросе, о котором они практически ничего не знают? Я знаю Господа и живу по Его Слову более 35 лет. Все это время Он постоянно обеспечивал все мои нужды, помогал избежать многих бедствий и проблем и разрешал все ситуации, с которыми я сталкивался. Если я расскажу, насколько я благословлен, вы, возможно, подумаете, что я либо преувеличиваю, либо хвастаюсь, или, может, сам воспринимаю действительность в искаженном свете. Поэтому я воздержусь от этой темы. Но дело вот в чем. Если вы живете по Его Слову, Он верен в исполнении своих обетований. Я говорю это со всей серьезностью. Вы можете возразить, зачем придавать такое значение Библии? Разве эту книгу написали не люди, а люди, как мы знаем, совершают ошибки? Но Библия намного более уникальна, чем любая другая написанная книга. В течение тысяч лет ее изучали бесчисленное количество ученых, историков, археологов, исследователей, математиков. В ней нет расхождений и противоречий, не выявленных в результате всех тщательных и скрупулезных изучений. В следующих разделах этой главы я привел выдержки из подобных исследований, которым подверглась Библия. Доктор Джон Уорвик Монтгомери, известный исследователь Библии, сказал, «Лично я ни разу не встретил ни одного противоречия в Библии, которое нельзя было бы объяснить с помощью оригинального языка Писания или применения общепризнанных принципов литературного исследования и исторической интерпретации». Доктор Монтгомери — признанный и уважаемый ученый, имеет 2 докторские степени и 7 университетских степеней. Он написал 40 книг и публиковался в 125 журналах. А также является членом-основателем Всемирной ассоциации профессоров юриспруденции. Доктор Глизон Л. Арчер сказал, «Я искренне верю, что в процессе исследования одного кажущегося противоречия за другим я столкнулся практически со всеми трудными местами в Библии, которые обсуждаются сегодня в богословских кругах. Моя уверенность в надежности Писания раз за разом подтверждалась и усиливалась, когда я убедился в том, что практически каждая проблема в Библии, с которой сталкивался человек с древних времен и по сей день, самым удовлетворительным образом разрешается самим библейским текстом. Доктор Арчер имеет степень бакалавра богословия Принстонского университета и доктора философии Гарвардского университета, обладает юридическим дипломом, говорит на 15 языках и, среди прочего, занимался обширными исследованиями в археологии. Доктор Роберт Дик Уилсон говорит, Я усвоил для себя неизменную привычку никогда не принимать возражений в адрес ветхозаветных утверждений без тщательного исследования с лингвистической и фактической точки зрения. Этот ученый имеет степень доктора философии Принстонского университета и является автором книги о научных исследованиях Ветхого Завета. Он может процитировать на память, не упустив ни единого слога, весь Новый Завет на еврейском, а также процитировать на древнееврейском языке большие отрывки из Ветхого Завета. Он говорит на 45 языках. Знаменитый поэт Вольтер сказал, что через 100 лет после него христианство исчезнет и станет достоянием истории. Однако через 50 лет после его смерти Женевское библейское общество использовало его дом и печатный станок для печатания Библии большими тиражами.